А то, что хотят-то хотят, но это все несбыточные мечты. Никто не может иметь власть над всеми, тем более вечно. А уж ведьмы-то больше всех хотят этой власти. На то они и ведьмы. Это и среди людей часто бывает. Раньше я, когда был еще молодым, иногда хаживал к людям в их поселение. И вот, гляжу однажды, женщина по дорожке идет, и в глазах ее, и в мыслях одно. Власть ей нужна над другими людьми. Все она за это отдаст, чтобы командовать, повелевать, казнить и миловать. Меня это тогда заинтересовалось. Откуда и почему, думаю, берется такая страсть к власти? Пригляделся я тогда к этой женщине. И кто бы мог подумать? Узнаю знакомые черты. Ведьма. Только откуда ей, той женщине, власть-то взять? В душе она ведьма. Об остальном-то обыкновенная женщина. Ни волшебной силы у нее, ни особого ума. И от досады и обиды кипит в ней злоба. Вот и ты, почтенная бриха, тоже власти хочешь? Да, хочу. Только напрасно все это. Да почему ж? Ведь добьюсь я власти-то, добьюсь, или не быть мне ведьмой. Может, и добьешься, только вряд ли. Но если даже и добьешься, то вся твоя почти бессмертная жизнь на это уйдет, а власть твоя будет очень недолгой. Нет и не может быть на земле долгой власти, а насчет зелья своего не печалься. Хорошее зелье. Оно еще тебе немало поможет. И Фаргу не завидуй. У него нет зелья власти, и он может оказаться совсем бессилен перед врагами. Да он и так только благодаря мне и остается в силе. Ну, почтенная бреха, не совсем так. Много ты знаешь, почтенный Велизар. Ты живешь-то далеко отсюда? Живу далеко. А сейчас с тобой вот беседую, так что уж знаю. Да ты не обижайся на меня, я ведь правду говорю. Вот и скажи мне правду, как мне поскорей победить врагов своих и подчинить их себе? А кто это знает, почтенная бреха? Тут только ты сама себе помочь можешь. Да что ты все о власти, о врагах своих говоришь? Давай побеседуем о чем-нибудь приятном. Пришла бы ты ко мне в гости, посидели бы, посмотрели бы на подземный огонь. А если ты мне какую-никакую вещичку принесешь, особенно из одежки, я тебе не только золотишком заплачу, я тогда и подскажу, как власть долгожданную себе обрести. Вот так. А не сочиняешь ли ты, почтенный Велизар? Если б знал, то почему тебе сейчас не сказать? Может, знаю. А может, не знаю, но если вещичку принесешь, тогда обязательно скажу. Честное дьявольское. Как это так? Может, знаю, может, не знаю, но обязательно скажу. Непонятно. А ты приходи в колодец, и все поймешь. Да чего ж мне тебе принести-то? Ничего у меня и нет. Ну, это уж почтенная бреха, твоя забота. Поищи, подумай, у каждого свое пристрастие. У тебя власть над всеми, тебе бы только власти, а у меня скромное увлечение. Мне бы барахлишко какое прикупить. Люблю собирать вещички, особливо из одежки. Так уж у вас, почтенная бреха, ты все-таки ведьма, и возможности у тебя немалые, ведьмины возможности. Ну что ж, почтенный Велизар, придется искать для тебя чего-нибудь. Ведь ну уж не отвертеться от тебя, пристал, как с ножом к горлу. Поищу уж, принесу что-нибудь. Но и ты, почтенный, уж сделай милость. Не забудь своего обещания. Я у тебя должна узнать то, что мне нужно. Ты, дьявол мудрый, подземный ты. Небось, знаешь все главные секреты власти. Так что жди меня в своем колодце. Да и давно уж я огня-то подземного не видала. А иногда посмотреть-то и надо, то ты прав». Дьявол кивнул и сразу стал прощаться. Как бы ведьма насчет одежки не передумала. «Черные ночи, почтенная бреха!» «Черные ночи!» Судьба подлешика. В логове стояла настороженная тишина. Все слушали, что скажет седой вождь. Он только что долго бродил по лесу после ночной охоты и обдумывал какое-то важное решение. Это чувствовали все. «Братья-волки», — начал он ровным грудным голосом, — «я принял решение. Мы должны сделать нашу борьбу жесткой и суровой. Надо стать осторожнее, но смелее. Надо не досыпать, чутко следить за врагами. Надо рисковать жизнью, но жестоко бороться с ними. Наша медлительность и, пожалуй, нерешительность привели к тому, что мы одного волка уже потеряли и едва не потеряли еще двух лучших в нашем племени». Слыша гулкую и звучную речь отца-вожака, неподвижно лежащий Зер смущенно прикрыл глаза. Он был счастлив от такой высокой похвалы старого вождя. Гард, уже стоящий среди остальных, тоже засмущался и тоже не подал виду. Он был очень горд. Таким словам, высказанным самим вождем, мог позавидовать любой. «Теперь надо оповестить всех», — продолжал старый волк. «Гард, слушай, отец. Сейчас же пошли гонцов во все семьи. У барсучьей норы теперь будут дежурить по три волка. Каждые 2 дня и 2 ночи всех троих будут менять. Ты должен следить за очередностью и временем смены. Участвуют все стаи». «Понятно, отец». «Еще надо предупредить всех», — добавил вождь, «чтобы убивали каждого, кто нападает на волков, и на всех, кого мы защищаем. Надо убивать и тех, кто подслушивает, кто следит за нами, кто служит брехе и лешему. Пусть объявят мой приказ во всех семьях».